20. К началу 1916 года Толкин решил учиться на связиста. Он жаждал реальной деятельности. Выучил азбуку Морзе, сигнализацию с помощью флажков и дисков, научился передавать сообщения посредством гелиографа, ставшего, кстати, весьма популярным, благодаря известному стихотворению Рюдьяра Киплинга «Нравственный код». Оставил дома Джонс жену и утром, вставши рано, отправился к Харрумским холмам, границы Афганистана, чтобы засесть с гелиографом в горах. Но прежде чем уйти, он объяснил жене весь код и как его найти. Мудрость ему даровала любовь, ей природа дала красоту. Связали Амур и Аполлон гелиографом эту чету. Чуть свет на Харрумских холмах мерцали зеркала, и до самого вечера проповедь подолом и весям шла. Он ей велел беречься разодетых в пурпур юнцов, а также отеческой ласки вкрадчивых стариков. Особенное же беспокойство бедному Джонсу внушал снежноволосый Лотарио, Бэнкс, боевой генерал. Примечание. Киплинг. Избранные стихи. Ленинград. 1936 год. Страница 45. Конец примечания. А еще сигнальные ракеты, полевые телефоны, работа с почтовыми голубями. Все это оказалось очень ко времени. Полк, в котором служил Толкин, получил приказ передислоцироваться во Францию. Узнав об этом, Рональд и Эдит решили пожениться. Ему было 24, ей 27. У Эдит был свой небольшой счет в банке, у Рональда лейтенантское жалование и такие же небольшие, действительно небольшие, личные сбережения. Напечатав в оксфордском издательстве Blackwell's стихотворение «Шаги гоблинов» в альманахе «Оксфордская поэзия», Толкин почему-то решил, что в будущем вполне сможет поддерживать семью доходами от стихов. Вечная и наивная надежда всех поэтов. К сожалению, жизнь определяли не эльфы, а гоблины. Их тяжелая поступь уже несколько лет потрясала страны Европы. Отец Фрэнсис предложил Рональду и Эдит обвенчаться в старой церкви Бирмингемского оратория. Но они уже успели договориться с католическим собором в Уорике. Там 22 марта 1916 года их и обвенчал отец Мерфи. Долгожданное и прекрасное событие. Но Эдит ждал весьма неприятный сюрприз. Она как-то забыла о том, что при записи в метрическую книгу ей придется указать имя отца. А она ведь никогда не говорила Рональду о том, что не знает своего отца, что она незаконно рожденная. В растерянности Эдит вписала в нужную графу имя своего дяди, Фредерика Брега. Но другая графа, общественное положение или профессия отца, так и осталась незаполненной. «Мне кажется, дорогая моя женушка», — сказал на это Рональд, «из-за всей этой чепухи я только нежнее и сильнее люблю тебя». И добавил: «Господь милостив, положимся на Господа».